Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Начался Великий пост, и мы должны приготовиться к искушениям. Не искушен, не искусен, и великий покаянный канон напоминает нам о том, что жизнь всех без исключения людей есть ничто иное, как искушение. Кто не знает искушения зависти, злобы, неверия, нечистоты и других искушений, вплоть до бунта против Бога? Однако Слово Божие говорит о большем. За искушениями, которыми подвергся сам Христос, присутствует некто. Библия называет его без обиняков дьяволом. Он существует, этот искуситель, который не любит человека, который ищет, как подтолкнуть его к падению, потому что он не хочет, чтобы людям было хорошо, и потому что он завидует нашему счастью быть с Богом. Мы имеем дело с Ним во всех наших сражениях. Он неотступен, Он не знает отдыха, пока мы не победим Его. Господь показал нам, что это возможно. Вы помните, как Он сделал это в конце 40-дневного поста, трижды искушаемый дьяволом. Дьявол высматривает наши уязвимые места, но он тщательно маскирует свои нападения, он мастер обмана. Он поблескивает своими побрякушками перед нашими глазами, чтобы привлечь внимание. Трижды Господь отвечает дьяволу Словом Божиим: «Не хлебом единым жив человек». Пища – это то, что жизненно необходимо. Но быть в согласии с Богом – в этом заключается вся жизнь. Не искушай Господа Бога твоего, не делай ничего, за что ты не сможешь ответить перед Богом. Богу единому поклонись, не поклоняйся людям, не делай идола ни из кого и ни из чего, тем более из дьявола. Господь противостал искусителю, и тот оставил его до времени. То, что было абсолютно новым в Господе, это его любовь, которую он принес на землю. Он любил своего Отца Небесного такую любовью, какой не было никогда ни у Адама, ни у одного человека. Эта любовь не могла ему позволить уступить искушению, но она не облегчала искушение. Напротив, более чем все люди вместе взятые, он был искушаем, даже до смерти и смерти крестной. Единственная возможность для него победить искушение была умереть, но умереть любовью к Отцу Небесному и ко всем людям. «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Можно победить дьявола, и Господь показал, как это надо делать. Не отступать от Бога ни в чем. Нам не удается быть всегда верными Богу. Бывают моменты, когда мы уступаем искушению. Но Господь будет всегда верен нам. Он постоит за нас, если мы призовем Его на помощь. Ради нас Он совершил, ради нашего этого поста и всех постов, которые когда-либо будет совершать Церковь, свой 40-дневный пост. И он победил дьявола в пустыне 40-дневным постом ради нас. Будем помнить об этом всегда, будем бежать поводов ко греху и укреплять наше противостояние дьяволу Словом Божиим, молитвою и постом. Но ученик не более своего учителя. Кроме Христа есть один только способ избежать искушения, подсказываемый дьяволом, пойти дорогой Адама и уступить искушению. Это самообман, потому что рано или поздно даже для самых ожесточенных грешников не будет иного пути, как проходить через искушение, преодолевая его, может быть, в предельном отчаянии, но вместе с Господом. Наш час неизбежно придет, и мы встанем лицом к лицу с врагом. Это будет наша страстная седмица. Но Великий пост для того и существует, чтобы приготовиться к ней, чтобы мы могли научиться у Господа Словом Божиим отвечать на все искушения и молиться непрестанной, исполненной доверия Богу молитвой «Помилуй мя, Боже, помилуй мя», как Он говорит всем нам в час последнего искушения в Гефсимании: «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть, да не будете побеждены искушением». Это будет дано нам по милости Божией, и по дару Христа мы узнаем, что Бог любит нас, и что всякое искушение не имеет никакого смысла, кроме как открыть нам тайну, явленную на кресте и воскресении. Аминь.